Иностранные гости, в том числе и делегации работников по делам обмена в области образования японо-корейской дружбы во главе с Сано Мицио, 6 августа посетили Кумсанский дворец Солнца, где чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.